щелк, эй, ты, раздался поток ругательств. Джан Хён узнал голос, к счастью, если бы это был кто-то другой, например, Сон Хин, ему было бы немного неловко. Ким Гван Су, этот подлый ублюдок, который 10 лет использовал его как раба, а потом бросил в подземелье. Джан Хён был рад его слышать. «Давно не виделись», — сказал он. «Что, ты сдурел? Давно не виделись? Я тебе что, друг? Почему трубку не брал? Ты что, нажаловался на меня тим-лидеру?» Голос Гван Су дрожал. Джан Хён сразу понял, почему тот звонит. Он точно не волновался за него. «Ну, допустим, нажаловался. И что ты сделаешь?» Он хотел уничтожить гильдию «Дьявол», но за 1000 лет забыл все их преступления. Он пытался вспомнить, но ничего не приходило в голову. «Ты, гад, не сболтнул про наши нечестные контракты с охотниками Е-ранга и взятки преступникам? Ты тоже в этом участвовал, так что ты соучастник». Гван Су, сам того не понимая, выдал все свои грязные делишки. «Идиот, сам себя сдал». Гван Су разозлился. «Что, ты, радуйся, что я тебя сейчас не убил. Скоро я к тебе наведаюсь, так что береги свою шею». Щелк. Джан Хён бросил трубку и проанализировал свои чувства. Он был совершенно спокоен. Гван Су был для него слишком ничтожен, чтобы вызывать гнев или жажду мести. Но это не значило, что он его простил. Если бы он не шел к матери, то сразу же отправился бы в гильдию «Дьявол» и убил бы всех. Он поклялся убить Гван Су, если встретит его в подземелье. Как именно он это сделает, он еще не решил. Может, запрет его в подпространстве? Можно ли помещать живых существ в подпространство? Он не знал, но обязательно попробует, когда встретит этих ублюдков. Он пошел в больницу, где лежала его мать. Отделение интенсивной терапии. Пак Инхе, мать Ким Джан Хёна, лежала в больничной койке, погруженная в глубокий сон. Она боролась с болезнью 5 лет и теперь находилась в коме. «Я так скучал, мама». Он встал на колени, опустил голову и взял ее исхудавшую руку. Шевеление. Рука Пак Инхи слегка дрогнула. Она с трудом открыла глаза. Ее взгляд был расфокусирован. Обычно она должна была умереть, не приходя в сознание, до следующего Рождества. «Мама». Позвал ее Джан Хён. Она не ела почти 2 года и была очень слаба, но все же дотронулась до его лица. Она могла снова заснуть в любой момент, и никто не знал, когда она очнется в следующий раз. Возможно, никогда. Навык подпространства активирован. Джан Хён открыл подпространство и достал 2 зелья. Теперь он мог открывать его гораздо легче, чем в гильдии Валькирия. Слезы духа, С плюс зелье здоровья высшего качества, С. Он приподнял Пак Инхи и дал ей зелье. Выпей это скорее. Зелье лучше пить, чем втирать в кожу, если только это не синяки или переломы. Инхи, не спрашивая, что это, улыбнулась и кивнула. Ха, хорошо. Она доверяла своему сыну и без колебаний выпила оба зелья. Она думала, что это сон. Глоток, глоток, выпив зелье, Инхи снова закрыла глаза и заснула. Но это был не обморок. Наоборот, ей нужно было время на восстановление, как после серьезной операции. Ее тело было слишком ослаблено, и зелья действовали на нее медленнее, чем на Чия. Пак Инхи боролась с болезнью 5 лет, и ей было уже за 40. Восстановление здоровья. Джан Хён проверил, усваиваются ли зелья. Пусть и медленно, но они действовали. Хорошо, что зелья помогают. Зелье здоровья высшего качества, С. Он достал еще одно зелье и вылил его на голову матери. Плеск. Он был готов использовать все свои зелья, чтобы вылечить ее. Восстановление энергии. После 2 зелий лицо Пак Инхи стало выглядеть гораздо лучше. Слава богу, когда он был один в подземелье, он думал о своей семье, чтобы не сдаться. И теперь, глядя на мать Чия, он понял, что его страдания были не напрасны. Окно состояния. Ер-р-р-р-р. Он пытался открыть окно состояния, но видел только странные символы. Он не мог посмотреть свои характеристики и навыки. Он перестал открывать окно состояния 500 лет назад. До этого он следил за своим прогрессом, как в игре, но, достигнув ССС ранга, перестал это делать. Но, судя по тому, что его пассивный навык отображался в полупрозрачном окне, оно все еще работало. И подпространство тоже работало. Ошибка системы, вжух. Он почувствовал странную энергию в нескольких километрах от больницы. Джан Хён понял, что это формирующийся портал. Он находился в 5 километрах от больницы, но Джан Хён боялся, что монстры могут добраться до нее. Портал еще не сформировался полностью. Он тут же отправился к порталу. Он преодолел 5 километров меньше, чем за 5 минут, словно телепортировался. Ассоциация и другие гильдии еще не заметили портал. Он находился на окраине города, вдали от людных мест. Они следили за центром города и не обращали внимания на пустыри. Нужно уничтожить его, пока никто не заметил, решил Джан Хён. Он не хотел, чтобы монстры напали на больницу. Если бы кто-то другой услышал его мысли, то назвал бы его сумасшедшим. Но для него пройти подземелье в одиночку было проще простого. Джан Хён протянул руку к порталу, из которого исходили электрические разряды, и потянул его на себя. Это было не то же самое, что открывать подпространство. Открыть портал, обычно формирование портала занимало от одного дня до недели, в зависимости от ранга подземелья. И только после полного формирования охотники могли войти в него. Этот портал только начал формироваться, и нужно было ждать еще как минимум сутки, но Джан Хён открыл его, словно это была дверь в его собственную квартиру. Треск. Принудительное открытие портала. Зеленая мана замерцала. Открылся портал С-ранга, и ассоциация сразу же засекла выброс энергии. Штаб-квартира ассоциации в Сеуле. В ассоциации было три основных отдела. Боевой, аналитический и радарный. Начальник отдела. В районе пустыря А зафиксирован выброс энергии уровня С или выше. Крикнул сотрудник радарного центра, увидев на экране необычную активность. На карте район пустыря А был отмечен желтым цветом. Че, что это? Обычно они узнавали о подземельях С-ранга и выше задолго до их полного формирования. Такой внезапный выброс энергии мог означать только одно – что-то пошло не так. Начальник отдела Пак Тхэ Хён тут же связался с боевым отделом и сообщил о чрезвычайной ситуации. «Алло, боевой отдел, на пустыре А открылся портал С-ранга. Мы узнали об этом только что, из-за внезапного выброса энергии. Возможен прорыв подземелья, поэтому прошу вас немедленно выехать на место». Он говорил так быстро, что сотрудник на другом конце провода едва успевал понимать его. «Хорошо, мы выезжаем». Тем временем Джан Хён рассматривал желтый портал. Хм, не хочется пачкаться. Внутри и снаружи портала были разные миры, и, чтобы узнать, что находится внутри, нужно было специальное оборудование, но Джан Хён мог видеть то, что было недоступно другим. Он мог видеть сквозь измерения. Руины Хазара Ранг, Цегалим. Он не знал, кто такой Хазар, но это подземелье было руинами древнего мира. В нем обитали големы. Он посмотрел на часы. 10:31. Он обещал сестре вернуться к 11, поэтому нужно было пройти подземелье за 10 минут и купить курицу по дороге домой. Нужно покончить с этим как можно быстрее. Джан Хён вошел в портал. Руины Хазара. В подземельях С-ранга и выше можно было видеть название и тему. Джан Хён, давно не бывавший в таких подземельях, решил немного осмотреться. Он увидел 30 магических камней, всего 30 големов. Он давно не был в подземельях ниже С-ранга и хотел знать, что там происходит. Если бы кто-то узнал, что охотник Е-ранга не знает ничего о подземельях Е и Д-ранга, то заподозрил бы неладное. Камни начали собираться вместе, принимая форму гигантских людей. Каменный голем, С, 30 каменных големов. Он не хотел пачкать руки, поэтому открыл подпространство. Так уж получилось, что я снова в подземелье. Он достал из подпространства подходящее оружие. Он выбрал самое длинное и острое, копье огненного духа, А+. Джан Хён сразу понял, в чем слабость големов. Их источником энергии были магические камни, редкий источник энергии, который можно было найти только в подземельях. Они были во много раз эффективнее и экологичнее нефти, но стоили очень дорого. Они встречались только в подземельях С-ранга и выше, поэтому обычные охотники редко их видели. Обычно охотники сначала отвлекали големов танком, а затем, пользуясь их медлительностью, отрубали им конечности и извлекали магический камень из груди. Но Джан Хён просто пронзал камни копьем. Пронзание, С, пробивание. Копье огненного духа, А+, 50% шанс поджечь цель. Каждый магический камень из подземелья С-ранга стоил как минимум 20 миллионов вон, а он уничтожил их все. Но в его подпространстве хранились артефакты и магические камни на триллионы вон, поэтому ему было все равно. Вы прошли подземелье. Награда. Свиток навыка Хазара. Джан Хён не стал читать сообщение и посмотрел на часы. Книги навыков С-ранга и ниже были для него бесполезным хламом. Было 10:35. Он прошел подземелье быстрее, чем заваривается лапша быстрого приготовления. Он уже собирался войти в портал, когда уже кто-то пришел, снаружи послышались голоса. Агенты ассоциации, они приехали меньше чем за 5 минут. Он был рад, что его налоги шли в дело, но такая оперативность сейчас была не кстати. Наверное, они приехали, чтобы пройти подземелье, но, кажется, подземелье уже пройдено. Свет портала стал белым. Это означало, что подземелье пройдено. Джан Хён вышел из портала и, как он и ожидал, оказался в окружении агентов ассоциации. Все они были в черных костюмах. Джан Хён натянул капюшон на голову, скрывая лицо. «Я Ким Чжихван, начальник отдела. Вы что, в одиночку прошли подземелье Цэранга?» Джан Хён, не говоря ни слова, еще сильнее натянул капюшон и кивнул. «Вы из какой гильдии?» Портал Цэранга появился всего 5 минут назад, и его уже прошел один человек. И не команда, а один единственный охотник. Он молчал и прятал лицо. Кто же он такой? Вряд ли в местных гильдиях есть такие сильные охотники. С такими способностями он мог бы стать звездой, но он скрывал свое лицо, и это вызывало подозрения. Он был худым, и по телосложению трудно было определить, мужчина это или женщина. Судя по одежде, скорее всего, мужчина. «Вы не могли бы пройти с нами в ассоциацию?» Но мужчина в толстовке оттолкнулся от земли и взмыл в воздух, словно по волшебству. Вжух! Поднялся вихрь пыли, и на земле остались следы его ног. «Начальник, он!» Мужчина в толстовке взлетел на несколько километров, словно ступая по луне. «Погнаться за ним?» – спросил один из агентов. «Нет, оставайтесь здесь. Сначала обследуем подземелье», – сказал Ким Чжихван. Он решил, что с таким сильным охотником лучше не связываться. Откуда он взялся? Глава 12. Толстовка с капюшоном. 2. Ким Чжихван вместе со своей командой вошел в пройденное подземелье. Ему нужно было составить отчет для начальства, поэтому он должен был осмотреть подземелье и определить тип монстров. У него было время до закрытия портала. Подземелье Цэранга. Руины Хазара. Подземелье было пройдено. Н не может быть. Охотники ассоциации были ошеломлены. Големы стояли неподвижно, словно манекены, их конечности были целы. Охотники, подумав, что монстры еще живы, приготовились к бою, но оказалось, что големы просто отключены из-за разрушенных магических камней. На груди некоторых големов были следы ожогов. Они стояли неподвижно, словно статуи, а в конце подземелья ничего не было. Хруст. Чжихван что-то нащупал ногой и посмотрел вниз. Это был свиток навыка, награда за прохождение подземелья. «Эн, начальник, здесь свиток навыка», — крикнул один из охотников. На свитке были следы чьих-то ног. Чжихван догадался, что это был тот самый мужчина в толстовке. Награда. Случайный свиток навыка Цэранга. В подземельях низкого ранга награды выпадали редко. В подземельях Цэранга награды выпадали не всегда, но иногда везло, и можно было получить ценную книгу навыков. Почему он не взял ее? Даже случайный навык Цэранга стоил дорого. Тем более, если он уже был выбран. Неужели для него навык Цэранга – это мусор? Чжихван забрал свиток в качестве доказательства. Джан Хён убил големов, не пачкая рук. Он поднял пыльную бурю, чтобы скрыться от агентов ассоциации, и теперь его одежда была покрыта пылью. «Зачем я убегал? Мог бы просто оглушить их всех. Он мог бы справиться с 8 охотниками, не испачкавшись. Он потерял большую часть своей силы, но не всю. После прохождения подземелья он почувствовал, как к нему возвращаются силы, и разум прояснился. Его память постепенно возвращалась. Он не знал точно, какой у него сейчас уровень, но точно не ниже Б. Или все-таки испачкался, может, кровью. Ким Чжихван был довольно симпатичным. Джан Хён побежал домой, чтобы стряхнуть с себя пыль. Бах! Он вернулся с пакетом горячей курицы. «Я дома», — сказал он. В прошлой жизни он вернулся в пустую комнату, но теперь все было иначе. Его ждала семья. «Ты опоздал. Бежал, что ли?» «Да», — боялся, что курица остынет. Волосы Джан Хёна были растрепаны. «Давай курицу и иди в душ». «В душ? Ты же не мылся после подземелья». «Ладно, начинайте без меня. Я что, маленькая? Будем есть вместе». «Иди мойся», — сказала Чия. Иногда она вела себя как взрослая. Он вспомнил, что она хорошо училась и получала стипендию. Пока Джан Хён принимал душ, Чия распаковала курицу и накрыла на стол. Это была его первая еда после возвращения. Курица была восхитительна. «Вкусно», — сказал он. «С семьей все казалось вкуснее. Хотелось бы есть курицу каждый день. Если хочешь, будем есть ее каждый день». Чия, думая о деньгах, покачала головой. «Нет, раз в 2 месяца достаточно». Джан Хён не лгал. Он мог бы продать один из своих артефактов и купить квартиру в Сеуле. Но если станет известно, что у охотника Е-ранга есть артефакт С-ранга, у него будут проблемы. Не все охотники были плохими, но многие могли бы попытаться отобрать у него артефакт или даже похитить его семью, приняв его за легкую добычу. Деньги были опасным оружием, они пробуждали в людях худшие. Может, пройти повторную аттестацию? Он не знал точно, какой у него сейчас ранг, но точно не ниже Б. Если он пройдет аттестацию и станет охотником С-ранга, то сможет защитить свою семью. Охотники С-ранга были ценным ресурсом для государства. При желании государство могло бы обеспечить ему защиту. По телевизору показали новости о произошедшем. Срочные новости. Сегодня в 10:30 на пустыре А неизвестный охотник в одиночку прошел подземелье С-ранга. Когда прибыли агенты ассоциации, он скрылся. Показали видео, как Джан Хён взмывает в небо. К счастью, это было ночью, и качество записи с камер видеонаблюдения было плохим, поэтому Чия не узнала его. Он скрылся, потому что еще не прошел повторную аттестацию, но в новостях его уже назвали преступником и предположили, что он может быть связан с преступными организациями. То, что он прошел подземелье рядом с больницей, где лежала его мать, вызвало ненужные подозрения. Вот же, называют меня преступником без каких-либо доказательств. Похоже, с повторной аттестацией придется повременить. День. Пришло сообщение. Н. Списание. Минус 594 вон. 23.09.09.10. С. Офистель. Остаток. Минус 121.042 вон. Может, продать что-нибудь на рынке? Незарегистрированные артефакты можно было продать на черном рынке, но там было много мошенников, и мало кто покупал такие вещи. С помощью Чия он скачал приложение «Рынок охотников», зарегистрировался и выставил на продажу зелье. «Брат, зачем ты скачал это приложение? Хочу кое-что продать». Чия осмотрела квартиру, пытаясь понять, что он собирается продавать. Они жили очень бедно, и в квартире не было ничего ценного, кроме старого телевизора и настенных часов. «У нас что, есть что продать? Ну я нашел кое-какие артефакты в подземелье. Правда? Покажешь?» Чия с интересом посмотрела на него. Она видела артефакты только по телевизору и в интернете. «Как она отреагирует на мое подпространство? Сейчас у меня их нет с собой. Покажу в следующий раз. Ладно, но обязательно покажи, прежде чем продашь». С помощью Чия он выставил зелье на продажу. Он видел в интернете, что зелья высшего качества стоили около 200 миллионов вон, но, поскольку его зелье не было зарегистрировано, он решил продать его за 800 миллионов. Продается зелье высшего качества, цена – 800 миллионов вон. День. Через минуту пришло сообщение. «Эй, мошенник, ты совсем обнаглел? Пытаешься впарить обычное зелье за 800 миллионов? Куплю. Но, наверное, вы ошиблись. Цена – 8 вон, а не 800 миллионов? Может, потому что я не добавил фото?» Он достал зелье из-под пространства, сфотографировал его и снова выставил на продажу. «Динь, думаешь, кто-то поведется на такой фотошоп? Лол, никто не хотел покупать зелье, все только смеялись и оскорбляли его. Конечно, кто поверит, что на рынке, где продаются в основном артефакты Д и Е ранга, вдруг появится зелье С ранга?» Джан Хён не выдержал и удалил приложение. «Больше никогда этим заниматься не буду. Тьфу». Он задумался, где еще можно быстро заработать денег. Черный рынок. Он вспомнил про черный рынок, которым пользовались преступники. Ким Гван Си и Ким Гван Су хвастались, что покупают там артефакты. Это слишком. Динь. Зазвонил телефон. Он хотел сбросить звонок или наорать на звонившего, думая, что это снова Гван Су, но увидел, что номер уже сохранен в его телефонной книге. Сон Хин, точнее, Сон Хин, руководитель команды, гильдия Валькирия. Он не хотел отвечать, боясь, что это приведет к проблемам. Он сказал сестре, что работает в Валькирии, но еще не знал, что делать с Хин. Нужно быть осторожнее. Он вспомнил, что она дала ему зелье перед возвращением. Он хотел вернуть ей деньги, но она отказалась. Она была не только красива, но и добра. Он попытался вспомнить что-нибудь о ней из прошлой жизни. Хин, Хин, а, вспомнил. Она погибла, защищая город от прорыва подземелья. Если он не ошибался, через год в горах Чирисон произойдет прорыв подземелья С-ранга или выше. Радары ассоциации не могли засечь энергию в горах, и в результате в Корее произошел прорыв, жертвами которого стали сотни тысяч людей. Пока он раздумывал, брать трубку или нет, звонок прервался. Через минуту Чия открыла дверь и сказала: «Брат, Хин звонит, просит взять трубку. Когда они успели подружиться, Хин. Похоже, они неплохо поладили. Телефон зазвонил снова, и на этот раз он ответил. Щелк, невежливо просить мою сестру передавать мне трубку, сказал он. Простите, я, Хин замялась. Что вы хотели? Я хотела пригласить вас на ужин завтра, если вы не против. Внезапное приглашение на ужин показалось ему подозрительным. Может, из-за того, что я показал ей подпространство. Когда он был не в себе, он случайно открыл подпространство перед ней и Хиллером. Для них он был как курица, несущая золотые яйца. Но в глазах Сон Хин не было жадности. Ее взгляд был чистым и ясным. Он помнил ее из прошлой жизни. Она погибла, но ее считали героем. На ужин, простите. На самом деле, я хотела предложить вам работу в нашей гильдии. Но вы же берете только женщин. Неужели она серьезна насчет работы носильщиком? Он думал, что это был просто спектакль для Чия, но, похоже, она действительно хотела взять его на работу. Честно говоря, вы меня очень заинтересовали. Джан Хёну было приятно слышать, что руководитель крупной гильдии интересуется им. В прошлой жизни его не хотели брать даже в небольшие гильдии. Если вы не против, может, поужинаем или просто выпьем кофе. Я хотела бы извиниться за то, что приняла вас за преступника. Хин все еще чувствовала себя неловко из-за этого. Джан Хён уже забыл об этом инциденте. Давайте встретимся и поговорим. Ха, хорошо, спасибо. Голос Хин стал радостнее. Щелк, он вылечил свою семью. Его мать все еще была в больнице, но зелья помогли ей, и ее состояние значительно улучшилось. Он позаботился о семье, и теперь мог подумать о себе. В прошлой жизни, живя в одиночестве в крохотной комнате, он не мог себе этого позволить. Тогда он работал как проклятый, чтобы оплачивать лечение сестры, но теперь, когда Чия была здорова, ему не нужно было так много работать. Он попытался вспомнить, о чем мечтал в прошлой жизни, проводя годы в подземельях. Отомстить гильдии дьявол, это было само собой разумеющимся, но чего он хотел для себя, ничего не приходит в голову. Он увидел тетрадь на столе рядом с телевизором. Это Чия, на обложке было написано его имя, Ким Джан Хён. Он открыл тетрадь. Это 5 тетрадей были исписаны его неровным почерком. В них были записи о подземельях. Это были записи молодого Джан Хёна, который изо всех сил пытался выжить. Способы борьбы с монстрами, ловушки в лабиринтах. Он подробно описывал все, что видел в подземельях. Эти тетради, которые он вел, чтобы выжить, теперь стали для него воспоминаниями. Охотник. Может, мне суждено снова стать охотником? Он мог бы продать свои артефакты и жить безбедно до конца своих дней, но такая жизнь была не для него. Тогда он думал об этом только из-за сестры, но теперь у него была еще и мать, и он не мог позволить себе бездельничать. Раньше он ненавидел работу охотника, но теперь, обладая такой силой, да и, честно говоря, у него не было других вариантов. Он снова попытался открыть окно состояния, но увидел те же странные символы и закрыл его. Еррррррррррррррр. Что за ошибка? Судя по тому, что его навыки работали в подземелье Церанга, проблем быть не должно. Благодаря своему пассивному навыку он не чувствовал усталости и мог не спать. Он провел всю ночь, вспоминая события следующих 5 лет. Он не помнил ничего про акции, криптовалюту или лотерею, потому что никогда этим не интересовался. Он помнил только подземелья. Он думал, что потерял свою силу. Но, похоже, это было не так. Глава 13, обед 1. Темноволосая девушка с короткими волосами и безразличным выражением лица сидела в кафе. Все мужчины в кафе украдкой поглядывали на нее, отводя взгляд на свои телефоны. Говорили, что для того, чтобы завоевать красавицу, нужна смелость. Но эта девушка была не просто красавицей, а богиней, и мужчины боялись к ней подойти. Ее холодная аура тоже играла свою роль. Она была охотницей ранга, и это чувствовалось. Пока Хин ждала Джан Хёна, один смельчак все же решился подойти к ней. «Простите, вы мне очень понравились, можно ваш номер?» – спросил он, протягивая ей телефон и чашку латте с сердечком, которое она не заказывала. Он был высоким, хорошо сложенным и симпатичным, типичный работник кафе. «Извините, я жду человека», вежливо ответила Сон Хин. Мужчины в кафе, услышав ее ответ, с облегчением выдохнули. «А вы в соцсетях есть? Может, добавим друг друга?» Он не сдавался, и Хин, вздохнув, снова вежливо отказала ему. «Меня это не интересует». «Понятно. Тогда я оставлю это здесь», — сказал он, возвращаясь за стойку. Как только он ушел, В кафе вошел неряшливо одетый мужчина. Растрепанные волосы, выцветшая футболка с длинным рукавом, рабочие джинсы. Лицо у него было довольно симпатичное для парня лет 20, но одевался он ужасно. Бариста подумал, что Хин прогонит его. Все мужчины в кафе делали вид, что смотрят в свои телефоны, но украдкой наблюдали за ними. Им было интересно, как она его отошьет. Но богиня кафе сама подошла к этому мужчине и поздоровалась с ним. Она смотрела на меня как на пустое место, а к этому оборванцу сама подошла. Почему? Он не был похож на богача, да и красавцем его назвать было сложно. Может, у него хорошее телосложение, судя по мешковатой одежде? Вряд ли. Неужели это тот, кого она ждала? Бариста расстроился, что этот мужчина выпьет латте, которое он приготовил для Хин. Сон Хин, руководитель команды Валькирии, нервничала. Когда я увидела его в первый раз, он показался мне слабым, но та аура в моем кабинете, это было по-настоящему. Она до сих пор вспоминала вчерашний день с содроганием. Она чувствовала то же самое, когда впервые попала в подземелье Эранга вместе со своей матерью в Дании. Может, он скрывает свой настоящий ранг? Все пробужденные должны были зарегистрироваться в ассоциации. Они прикладывали руку к хрустальному шару, и система определяла их класс, навыки и характеристики, а затем присваивала им ранг. Джан Хёну присвоили ранг Е. После его ухода Хин доложила обо всем своей сестре. На всякий случай она взяла с собой Чхве Суён в качестве свидетеля, и та подтвердила ее слова. Сначала Сон Хирён не поверила ей, но, видя, насколько серьезны Хин и Суён, поняла, что это не шутка, и приказала организовать встречу. Нужно немедленно переманить его в нашу гильдию. Награда за прохождение подземелья не всегда была ценной, но тела монстров стоили немалых денег. Портал закрывался через час после прохождения подземелья, и нужно было успеть собрать все за это время. Навык подпространства был очень полезен в таких ситуациях. Его пугающая аура исчезла без следа, как только в кабинет вошла его сестра. Похоже, его сестра была единственным человеком, который мог его контролировать. Полдень. В кафе вошел молодой человек в рабочей одежде. Хин встала и поздоровалась с ним. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответил Джан Хён, равнодушно кивнув и садясь за стол. «Вы были в подземелье?» «Нет, я пришел прямо из дома». Одежда Джан Хёна была грязной, как будто он только что закончил работу. Он постирал ее, но многолетние пятна крови монстров, грязи и пыли въелись в ткань. Он тратил все свои деньги на аренду и лечение матери, поэтому у него не было денег на новую одежду. Да и, честно говоря, ему ни с кем было встречаться, поэтому он всегда носил одно и то же. Джан Хён не замечал, что у него нет вкуса. Хин, похоже, было все равно, как он одет. Они сели за стол, и на несколько секунд повисла неловкая тишина. «Кофе? Не нужно», — ответил Джан Хён. Благодаря своему пассивному навыку он мог обходиться без еды. Он не чувствовал ни голода, ни жажды. На столе стояли две чашки кофе. Она заказала кофе для меня, у него были артефакты на миллиарды вон в подпространстве, но он не мог их продать, поэтому у него не было денег. Он пришел на встречу с Хин, чтобы найти стабильную работу. «Джан Хён, не хотите ли работать в нашей гильдии?» — спросила Хин, переходя к делу. «Но у вас же работают только женщины», — сказал Джан Хён. Вчера, когда он уходил из Валькирии, он заметил, что все сотрудники — женщины. Из разговора с сестрой он узнал, что штаб-квартира гильдии находится в Дании, а в Корее – только филиал. Заместитель главы гильдии дала свое согласие. Джан Хён удивился, что они так быстро решили взять его на работу. «Неожиданно. Я думал, вы принимаете только женщин. На самом деле, в Валькирии работают и мужчины, но их трудно найти. В Корее у нас уже был один охотник-мужчина, но случился инцидент». Хин замолчала. Джан Хён читал об этом инциденте. Год назад в новостях писали о скандале в Валькирии. Охотника-мужчину обвинили в домогательствах к женщине-охотнице и уволили. После этого в корейском филиале больше не было мужчин. «А со мной все будет в порядке?» «Да, я вам доверяю». Они познакомились только вчера, и он чуть не задушил ее своей аурой. Почему она ему доверяла? Из-за подпространства, он не любил недомолвки. «Вы имеете в виду мой навык подпространства?» «Да, но я также проверила вашу историю. За последние 5 лет вы работали по нечестным контрактам, практически как раб». Джан Хён нахмурился. «Вы следили за мной?» Он не использовал свою ауру, но Хин почувствовала, как ее сдавливает в груди. Она отвела взгляд, чувствуя, как ее затягивает в пучину его глаз. «Простите, если вы перейдете к нам, мы предложим вам высокую должность и зарплату руководителя команды». «Руководителя, как у вас?» Джан Хёна заинтересовало ее предложение, но он решил, что она предлагает ему слишком мало. «Конечно, для вас должность руководителя может показаться недостаточной, но больше я предложить не могу. Хотя, если хотите, я могу отдать вам свою зарплату». Видя, что он не жаден до денег, Пхин вспомнил о ком-то. У них даже фамилии одинаковые. Может, это семейное? Она хотела спросить, но сдержалась. «Вы думаете о ком-то другом?» — спросила она. Пхин сразу поняла, что у него есть кто-то на примете. «Да, вы напомнили мне одного дорогого мне человека», — ответил Джан Хён. «У меня тоже есть такой человек. Вы все еще общаетесь?» Сон Хин посмотрела на потолок и грустно сказала: «Нет, он на небесах». Джан Хён почувствовал неловкость и извинился: «Простите». Хин приняла его извинения и снова вернулась к предложению о работе. «Ничего страшного. Так что, вы согласны работать у нас?» Хаем, он сделал вид, что думает. Сейчас он был в выигрышном положении. Ему срочно нужны были деньги, поэтому ему было все равно, где работать. Он проникся к Хин симпатией, узнав, что она спасла его. «Если вы хотите отомстить, Валькирия может вам помочь». «Нет, спасибо, это мое личное дело», — твердо ответил Джан Хён. Пхин больше не настаивала. «Хорошо, я поняла, больше не буду поднимать эту тему». Сон Хин узнала о конфликте между Джан Хёном и гильдией Дьявол от информационного отдела Валькирии. Она знала, что Дьявол – проблемная гильдия, но не могла просто так с ними связываться. Один человек не мог справиться с целой организацией. Если он не охотник С-ранга, то ему не победить Дьявол. Неужели охотников С-ранга называли монстрами среди монстров? В Корее было всего 5 охотников С-ранга. Это было довольно много для такой маленькой страны. В некоторых странах не было ни одного охотника С-ранга. Например, в Китае, с населением более миллиарда человек, было меньше 10 охотников С-ранга. Не может быть. Этого просто не может быть. Охотник Е-ранга, которого нашли без сознания в подземелье, оказался охотником С-ранга. Это было слишком невероятно. И если он действительно был охотником С-ранга, то почему скрывал это? Судя по досье, его мать лежала в больнице, а сестра училась в школе. Он был главой семьи с 18 лет, зачем ему скрывать свой ранг? Она пришла к одному выводу. Повторное пробуждение. Наверное, он получил новый ранг в подземелье. Но ее смущали зелья высшего качества, которые он достал из-под пространства. Чем больше она думала об этом, тем больше вопросов у нее возникало. Сначала Хин решила, что он маг. Она никогда не видела навыка подпространства, но, скорее всего, это была магия. Но его аура была больше похожа на ауру убийцы, Джан Хён. Да, она хотела спросить, кто он на самом деле, но еще не успела завоевать его доверие. Хин достала из сумки ручку и документы и положила их перед Джан Хёном. «Вот контракт. Прочитайте его, пожалуйста, и, если вас что-то не устроит, скажите мне». Джан Хён просмотрел контракт, проверяя, нет ли в нем подводных камней. В прошлой жизни он подписал кабальный контракт и потерял 10 лет своей жизни. Он до сих пор помнил слова главы гильдии «Дьявол», когда узнал, что его обманывают. «ТЦ, ты же сам знал, на что шел. Надо было читать контракт внимательнее». Он пытался судиться с ними, но все, что он получил, это синяки. Тогда он был охотником Е-ранга, и ему пришлось смириться, но теперь все было иначе. Он давно не видел контрактов, но сразу заметил, что в этом нет ничего подозрительного. 2-3 рейда в неделю, зарплата 0000000. «Это моя зарплата?» — спросил он на всякий случай. «А, вам мало? Тогда я поговорю с заместителем главы гильдии и сообщу вам позже». Это были огромные деньги. «Но здесь написано, что моя должность – носильщик». «Да, по данным ассоциации, ваш ранг – Е. После повторной аттестации вы сможете стать руководителем команды». «Понятно», — спокойно ответил Джан Хён. «Если охотник Е-ранга станет руководителем команды, в которой есть охотники С и Б-ранга, это может вызвать недовольство, поэтому вам нужно пройти повторную аттестацию. В контракте не сказано, что я обязан быть руководителем, так что я могу отказаться от аттестации». «Что? А, да, конечно. Тогда я подписываю». Джан Хён подписал контракт, пока Хин не передумала. «Что, вам понравился контракт? 2-3 рейда в неделю, работа носильщиком, собирать трофеи в подпространство. Это же курорт по сравнению с его прошлой работой. Здесь были лучшие условия, зарплата и баланс работы и личной жизни. Он хотел предотвратить будущие катастрофы, используя свои знания, но зачем ему для этого высокая должность? Он думал о том, чтобы стать сильным охотником, но эта мысль пугала его. Просыпаться под щелчки фотокамер. Пхин хотела, чтобы он прошел повторную аттестацию и узнала его настоящий ранг, но пока что она была рада, что он подписал контракт. Она взяла его на работу из-за навыка подпространства. С его помощью он мог бы носить еду для охотников, тела монстров и другие вещи. Джан Хён, раз уж мы подписали контракт, скажите, сколько килограммов вы можете хранить в своем подпространстве? Обычно в рюкзаки с подпространством помещалось от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов. Теперь он был членом ее команды, и ей нужно было знать его возможности. «Хм, я точно не знаю», — ответил Джан Хён. Он никогда не взвешивал содержимое своего подпространства. «Но, наверное, несколько тысяч тонн», — он ответил не очень уверенно. Он думал, что монстры, которых он хранил в третьем подпространстве, весили примерно столько же, сколько небоскреб. У Хин отвисла челюсть. «Что, тысячи тонн, не килограммов?» Глава 14, обед, 2. Хин застыла, услышав слова Джан Хёна. Она решила переспросить, не ослышалась ли она. «Сколько вы сказали, составляет ограничение по весу вашего подпространства?» «Ну, не меньше нескольких тысяч тонн», — ответил Джан Хён. Она не ослышалась. Она думала, что он сможет хранить максимум 100 кг, а он говорил о тысячах тонн. На его лице не было ни тени лжи. В одном из подпространств Джан Хёна хранились тела монстров, способных уничтожить целый город. Он хотел показать ей их в качестве доказательства, но понимал, что это вызовет панику. «Понятно, впечатляет», — сказала Хин, решив больше не задавать вопросов. Она все равно скоро сможет убедиться в его словах, когда они пойдут в подземелье. Даже если он лгал, она не хотела упускать такого ценного кадра. «Ну, раз с контрактом покончено, я пойду. Увидимся на следующей неделе», — сказал Джан Хён, вставая из-за стола. «Подождите», — Хин остановила его, нервно теребя край своей юбки. «Да, нам еще есть о чем поговорить». Джан Хён обернулся и посмотрел на нее. «Вы уже обедали?» «Нет». «Тогда, может, пообедаем вместе?» Было уже почти час дня. «Хм», — Джан Хён задумался. Благодаря бессмертию ему не нужно было есть. Он ел курицу вчера только потому, что этого хотела Чия. Хотя курица была вкусной, мне не хотелось бы есть одной, поэтому я вас угощаю. Как насчет говядины? Эти слова убедили Джан Хёна. Он не любит говядину. Хорошо, давайте поедим говядины. Отлично. Я знаю один хороший ресторан неподалеку. Джан Хён согласился не из-за бесплатной еды. Он просто не хотел, чтобы Хин было неловко обедать одной. Ресторан. Хин неуклюже переворачивала мясо на гриле. Джан Хён хотел помочь ей, но она настояла, что это она его угощает. Проблема была в том, что она совершенно не умела готовить. «Хин, вы раньше не жарили мясо?» «Да». Хин смущенно опустила голову и тихо ответила. «Да, это мой второй раз». Хин родилась с золотой ложкой во рту, вернее, с алмазной, ведь ее мать была охотницей С-ранга. Конечно, ей никогда не приходилось готовить, тем более будучи руководителем команды в крупной гильдии. «Второй, в первый раз я жарила мясо на корпоративе, но все сожгла, и мне больше не разрешали подходить к грилю». Джан Хён понимающе кивнул. «Зачем же вы тогда взялись за это?» «Я посмотрела видео на ее ютубе, но, видимо, не очень помогло». Джан Хён рассмеялся, представив, как руководитель крупной гильдии учится жарить мясо по видеоурокам. В ней было что-то милое. «Ха-ха-ха, забавно. Я думала, у меня получится, но готовка – это сложно. Жарить мясо – это тоже готовка?» Это был спорный вопрос, но сейчас это было неважно. Джан Хён протянул руки к Хин, показывая, что хочет взять щипцы и ножницы. «Дайте сюда, я пожарю». «Нет, я сама». Джан Хён посмотрел на мясо на гриле. Он не мог позволить ей сжечь все мясо, пока они спорят. Оно сейчас сгорит. «Давайте уже, у меня руки устали держать». Он все равно не платил за еду, поэтому мог позволить себе пожарить мясо. «Ну ладно». Джан Хён не собирался сжигать ни кусочка. Он быстро и умело жарил мясо, словно профессиональный повар. «Мм, вкусно. Вам тоже, Джан Хён». Она хотела сказать ему, чтобы он тоже ел, но он и так ел с аппетитом. То, что он не нуждался в еде, не означало, что он не мог наслаждаться вкусом. В подземельях он ел только мясо монстров, потому что больше ничего не было, и у него выработалось отвращение к еде. Хотя мясо высокоранговых монстров было довольно вкусным, он давно не ел говядину, и она таяла у него во рту. «Очень вкусно. Если будет возможность, я угощу вас своим фирменным блюдом», — сказал он. «Вы хорошо готовите?» «Просто экспериментирую от скуки», — ответил Джан Хён, потирая руки. «С нетерпением жду», — сказала Хин. Она была уверена, что он хорошо готовит, раз так умело жарит мясо. Пока они разговаривали, к их столику подошел мужчина. Он был одет в дорогой черный костюм. За его спиной стояли два телохранителя. Он достал дорогой бумажник и протянул Хин визитку. На визитке было 5 звезд, его имя и должность. Ахён Су, Б, заместитель главы гильдии 5 звезд. Это был второй сын главы корпорации 5 звезд. «У меня, к сожалению, нет визитки», — сказала Хин. «Я знаю, кто вы. Мы встречались на прошлой неделе, когда я сопровождал главу гильдии. Вы Сон Хин, руководитель команды Валькирии, верно? Вы еще красивее, чем на фото». Ахён Су, похоже, плотно пообедал и теперь пытался неуклюже флиртовать с Хин, но та не обращала на него внимания. Старший сводный брат Хён Су был знаком с сестрой Хин, поэтому Хён Су знал Хин и Хирён издалека. Хин об этом не знала. «Спасибо, но я сейчас обедаю. Мы тоже еще не закончили. Может, присоединитесь к нам?» «Нет, спасибо, мне неудобно». Хён Су был настойчив, и Хин чувствовала себя неловко. Джан Хён положил ей в тарелку кусок мяса. Они выглядели как пара. «Мясо сейчас сгорит. Ешьте», — сказал он. Он хотел положить мясо в ее тарелку, но Хин, словно птенец, открыла рот и съела его с его щипцов. «Спасибо», — сказала она, прожевав мясо. Хён Су, наконец, обратил внимание на Джан Хёна. «А это кто?» «Член моей команды», — ответила Хин. «Но он же мужчина. У него выдающиеся способности, поэтому мы взяли его к себе». Хён Су спросил его имя, в отличие от Хин, которая не стала этого делать. «Как тебя зовут?» «Ким Джан Хён», — ответил Джан Хён высокомерным тоном. Хён Су насторожился и попытался вспомнить, где он слышал это имя. Он не мог вспомнить. Если бы он слышал это имя раньше, то Джан Хён был бы как минимум охотником Б-ранга, но Хён Су никогда о нем не слышал. «Из какой гильдии ты перешел?» «Из дьявола». Хён Су никогда не слышал о такой гильдии. Хотя, кажется, глава этой гильдии как-то подарил ему хороший артефакт. Если он ушел из такой гильдии, то это о многом говорило. «Я думал, он важная птица, раз обедает с Хин, а он из какой-то захудалой гильдии. Из-за него она отказалась от моего предложения». Узнав, что Джан Хён из дьявола, Хён Су стал еще наглее. «А, из дьявола в Валькирию, неплохо устроился. Но вы уверены, что с ним все будет в порядке, Сон Хин? Что вы имеете в виду?» «Ну, эта гильдия известна своими проблемами с женщинами-охотницами. В новостях об этом не говорят, но в нашей сфере все знают». Хён Су намекнул, что Джан Хён может быть опасен для женщин, и Хин это не понравилось. «Джан Хён, может, перейдешь в нашу гильдию? Тебе одному среди женщин будет некомфортно. Или ты как раз из-за этого и пошел в дьявол?» — сказал Хён Су. На самом деле, он хотел взять Джан Хёна к себе в гильдию и завалить его грязной работой, чтобы тот сам уволился. «Нет, Джан Хён уже подписал с нами контракт», — ответила Хин, защищая Джан Хёна. «Я бы так не пошел в вашу гильдию», — сказал Джан Хён. «Слово вашу задело Хён Су». «Что? Ты, ничтожество, смеешь так говорить о 5 звездах? «Да, смею. Ты мне кажешься ничтожеством». 5 звезд была компания его семьи. Его разозлило, что Джан Хён так неуважительно отзывается о ней. «Тебе лучше забрать свои слова обратно. Не думай, что Хин будет тебя защищать вечно. В подземелье может случиться все, что угодно». Джан Хён часто слышал такие угрозы от охотников из дьявола. Они не произвели на него никакого впечатления. А Хён Су думал, что Джан Хён – охотник С-ранга или ниже. «Если я его побью, Хин обратит на меня внимание». Он был охотником Б-ранга и хотел показать ей свою силу, расправившись с Джан Хёном. Он высвободил свою ману, пытаясь подавить Джан Хёна. «Ха, с такими способностями ты до сих пор жив?» Джан Хён спокойно смотрел на него, словно не чувствовал давления его маны. «Что? Почему ему все равно? Неужели он сильнее меня?» Хин решила вмешаться. «А Хён Су, хватит. Прекратите, пока не поздно. Если бы кто-то и пострадал, то это был бы Хён Су. Джан Хён мог бы не убить его, но точно покалечил бы. «Ты что, защищаешь этого ничтожества, или ты тоже прячешься за юбкой?» Джан Хён усмехнулся. Ему было интересно, насколько силен Хён Су на самом деле. Заместитель главы крупной гильдии, неплохой спарринг-партнер. Если вы тронете Джан Хёна, вы наживете себе врага в лице Валькирии. Почему руководитель Валькирии защищает этого мужчину? Хён Су был в ярости и потерял голову. «Хин, я сам с ним разберусь. Хочет показать себя перед женщиной? Что ж, я сломаю тебе одну руку, чтобы ты не зазнавался». Хён Су замахнулся на Джан Хёна. На его пальце было кольцо, увеличивающее силу, поэтому его сила выросла с БД-ранга. «Хвать!» Джан Хён перехватил его удар и, склонив голову на бок, спросил. «И это все?» Он не издевался, ему было просто интересно. «Разве заместитель главы гильдии не должен быть вторым по силе охотником?» «И этот слабак, второй?» Хён Су попытался вырвать руку, но это было невозможно. «Эй, хватайте его!» Хин высвободила свою мануэранга и крикнула телохранителям. «Стоять! Это дело между Джан Хёном и вашим боссом. Если вы вмешаетесь, я тоже вмешаюсь». Она пришла навстречу без своего меча, но даже без него она могла справиться с двумя телохранителями. «Эй, вы же тоже эранга. Чего ждете?» Телохранители, услышав приказ своего босса, решили напасть на Джан Хёна. Хин тут же схватила палочки для еды и остановила их в сантиметре от горла одного из них. Дзынь. Очки телохранителя треснули. Он понял, что она могла бы убить его, и его зрачки сузились от страха. Он был весь в холодном поту и не мог встать, хотя был таким же охотником ранга, как и она. Он понял, что между ними огромная разница в силе. «Бесполезные идиоты, столько денег получаете, а не можете справиться с одной девчонкой». Джан Хён сжал руку Хён Су. «Ай, отпусти, отпусти меня». Хён Су достал из кармана кинжал и вонзил его в руку Джан Хёна. «Осторожно!» — крикнула Хин, но было уже поздно. Но, как ни странно, кинжал не причинил ему никакого вреда. На его руке не осталось даже царапины. Че что? Почему он не действует? Кинжал Дайсона, кинжал, изготовленный из зуба монстра Дайсона. Острый и прочный. Артефакты можно было получить в качестве награды в подземельях, а также создавать из частей тел монстров. Кинжал Дайсона, которым владел Хён Су, был артефактом ранга, созданным корпорацией 5 звезд. Хён Су снова атаковал Джан Хёна, используя навык «Удар» Б. Сочетание навыка «Удар» и кинжала ранга сделало его атаку вдвое сильнее. На этот раз Джан Хён поймал кинжал голой рукой. «Джан Хён, ваша рука, вы в порядке?» «Да, кажется, это бракованный кинжал», — ответил Джан Хён, сжимая кинжал в руке и ломая его. «Артефакт уничтожен». «Как?» Хён Су испугался, увидев, как легко Джан Хён сломал артефакт ранга. Но он все еще верил, что Джан Хён не посмеет тронуть его, заместителя главы 5 звезд. Джан Хён сжал руку Хён Су, ломая ему кости, словно сухие ветки. Хруст. Костюм Хён Су был сделан из специального материала, разработанного корпорацией 5 звезд. Он стоил десятки миллионов вон и обладал особыми свойствами. Благодаря костюму его сила была ранга, но Джан Хён с легкостью сломал ему руку. Он сломал ему кости, словно это были спички. Его плачущее и сопливое лицо выглядело гораздо лучше, чем его самодовольная ухмылка. Или все-таки нет, может, нужно еще поработать над ним? У Хён Су еще оставались силы кричать. «Ай, отпусти, я тебя запомнил, я тебя убью». «Тише ты», — сказал Джан Хён, выкручивая ему руку и ломая кости от кисти до плеча. Он был доволен результатом. «Вот теперь гораздо лучше». Глава 15. «Сколько?» «Шлеп». Хён Су от боли потерял сознание. Джан Хён отпустил его руку и посмотрел на Хин с невинным выражением лица, как ребенок. «Можно я его убью?» — спросил он, глядя ей прямо в глаза. Хин не восприняла его слова как шутку. Он спрашивал ее разрешение, словно был уверен, что сможет избавиться от тела без каких-либо последствий. Хин попыталась отговорить его. «Нет, нельзя. Это приведет к серьезным проблемам. Пусть этот мужчина и был хулиганом, но его семья владела одной из крупнейших гильдий в Корее. 5 звезд была основана в Корее, и убийство заместителя главы гильдии имело бы серьезные последствия». «Жаль», — сказал Джан Хён. Он не притворялся, ему действительно было жаль. Похоже, за долгие годы, проведенные в подземелье, он разучился ценить человеческую жизнь. Сам он этого, наверное, не замечал. «Ни в коем случае не убивайте его, уведите его отсюда», — крикнула Хин телохранителем. Она боялась, что Джан Хён передумает и убьет Хён Су. Это могло привести к войне между гильдиями. Если бы столкнулись две крупные гильдии, то это был бы ущерб для всей страны, и правительство было бы вынуждено вмешаться. Если бы она отказалась от Джан Хёна, конфликта удалось бы избежать, но она не хотела этого делать. «Я не собирался его убивать», — сказал Джан Хён. «Правда?» «Да», — он ответил с небольшой задержкой. Хин заметила его колебания, но, поскольку он сдержался, она позволила телохранителям унести Хёнсу. «У меня пропал аппетит», — сказал Джан Хён. «Он съел порции на 20 человек, и у него пропал аппетит. Если бы не Хёнсу, он бы съел еще больше. Она могла бы купить ему еще еды, но вы не могли бы помочь мне продать кое-какие артефакты и части тел монстров?» — спросил Джан Хён. «Могу, но зачем вам это?» В подпространстве Джан Хёна хранились тела монстров. Зелья можно было использовать в экстренных случаях, но тел монстров было слишком много. Джан Хёну они были не нужны, но у него были мать и сестра, поэтому он не собирался продавать все сразу. «Мне нужны деньги». Он уже показал ей свое подпространство, поэтому не видел смысла что-то скрывать. Джан Хён протянул руку к пустоте, но Хин перехватила ее. «Лучше не доставать их здесь. Может, сделаем это в нашей гильдии? У нас в подвале есть тренировочный зал. Она все равно увидит содержимое его подпространства, когда они пойдут в подземелье, но не хотела, чтобы другие видели его способности. По крайней мере, до подписания контракта». Расплатившись, Хин извинилась перед владельцем ресторана и дала ему свою визитку. Она сказала Хёнсу, что у нее нет визитки, но в ее кошельке было еще две. «Простите за причиненные неудобства. Позвоните мне, и мы обсудим компенсацию за моральный ущерб». Владелец ресторана принял ее извинения, но его больше интересовало слово «компенсация». Он действовал так, словно уже сталкивался с подобными ситуациями. Рядом с рестораном было много гильдий, поэтому неудивительно. Он улыбнулся своей профессиональной улыбкой. «Гильдия Валькирия». Пока они шли к зданию гильдии, все женщины-охотницы смотрели на Джан Хёна. Сон Хин привела мужчину, это ее парень, они собираются пожениться, шептались они. «Вам комфортно в нашей гильдии?» — спросила Хин. «Да, все отлично, я просто впечатлен вашими удобствами». Джан Хёну было неловко от такого внимания. В прошлой жизни у него не было времени на отношения, и он провел 1000 лет в одиночестве. Или нет, кажется, у него была девушка. Если он правильно помнил, у него была девушка, но он не знал, что она о нем думала. Может, она просто жалела его, она обещала поужинать со мной. Теперь об этом обещании знал только он. Она, скорее всего, не помнила его. Пока они ехали на лифте в подвал, Хин рассказала ему о структуре гильдии. В Валькирии было 3 команды. Первая и вторая команды состояли из охотников, а третья – из носильщиков. Носильщики распределялись между первой и второй командами. А в какую команду попаду я? Пока не решили, но, скорее всего, в первую. Хин повернулась к нему и спросила: «А что за первая команда?» «Это моя команда. Мы занимаемся атакой». «Отлично», — сказал Джан Хён. Он предпочитал работать с теми, кого знал. Хин улыбнулась, услышав его ответ. Она была довольно эмоциональной. Они приехали на цокольный этаж, тренировочный зал Валькирии. Когда двери лифта открылись, они увидели 5 комнат. В 4 из них охотники тренировались и изучали навыки. 5-я комната. Хин приложила палец к сканеру отпечатков пальцев, и дверь открылась. Открывается дверь 5-5, одна комната свободна. Даже если все комнаты на этом этаже были бы заняты, у них были тренировочные залы на 6, 7 и 10 этажах. Джан Хён вошел в последнюю комнату вместе с Хин. «Просторно», — сказал он. Комната была больше, чем он ожидал. «Мы расширили ее с помощью магии и технологий. Снаружи комната казалась небольшой, около 60 квадратных метров, но внутри она была больше 300. Джан Хён был доволен размером комнаты. «Здесь достаточно места». Он протянул руку к подпространству. «Вещь может быть немного большой», — предупредил он. У Джан Хёна было 3 подпространства. В первом хранились зелья, во втором — артефакты, а в третьем — тела огромных монстров. Он собирался продать тело монстра. Его было трудно транспортировать, и, поскольку оно не было зарегистрировано в ассоциации, его нельзя было продать легально. «Хин, вы не могли бы сохранить это в тайне?» «Конечно, клянусь честью Валькирии», — ответила Хин, гадая, что же он собирается показать. Джан Хён, успокоившись, использовал свой навык. Активация подпространства 3. Он разорвал пространство, словно открывая пакет с застежкой. «Отойдите, пожалуйста». Хин встала позади него. шерсть. Джан Хён пытался что-то вытащить, но отверстие было слишком маленьким. Он расширил его. Треск. Пространство разорвалось, и из него появилось тело огромного волка, которое Джан Хён вытолкнул в тренировочный зал. Хин попыталась заглянуть в подпространство, но там была лишь кромешная тьма. Из подпространства 3 появился огромный волк, занявший половину тренировочного зала. Бах! Пол задрожал. Фенрир С. Судя по всему, он был мертв. Как можно убить монстра С-ранга, не оставив на нем ни царапины? Хин потеряла дар речи. Она решила, что ей снится кошмар, но это был не сон. «Можно потрогать?» – спросила она. «Да». Хин дотронулась до хвоста волка. Шерсть была мягкой и пушистой, но, несмотря на то, что волк был мертв, от него исходила странная аура. Он действительно убил его без единой царапины. Хин внимательно осмотрела волка. Даже если бы на нем были раны, она бы все равно купила его. Тела монстров С-ранга были невероятно редкими и дорогими. В мире было очень мало порталов С-ранга, и, даже если они появлялись, на охоту отправлялись целые отряды охотников С-ранга, и тела монстров обычно были сильно повреждены. Оставшуюся треть тела отдавали стране, к которой принадлежал погибший охотник С-ранга. Это было негласное правило. Даже шкура этого волка могла бы стать материалом для артефакта ранга или выше. Хин, убедившись, что это не сон, схватила Джан Хёна за руку. «Джан Хён, мы обязательно купим его. Пожалуйста, продайте его нам. Вы не могли бы отпустить мою руку?» Хин отдернула руку и сделала шаг назад. «Простите». «Ничего», — сказал Джан Хён, указывая на тело волка. «Так сколько вы за него дадите?» Он хотел продать волка Хин, потому что больше некому, и он ей доверял. Они познакомились только вчера, но она была добра к нему, и он чувствовал, что она не обманет его. Даже если бы она попыталась, он бы смог вернуть свое. Хин, услышав его вопрос, посмотрела на волка с серьезным видом. «Джан Хён, мне нужно позвать заместителя главы гильдии. Такая сделка была слишком важной, чтобы решать ее одной». Хин достала телефон и позвонила кому-то. «Ну как, свидание прошло удачно?» «Че, что вы такое говорите? Я просто встречалась с потенциальным кандидатом. Ты могла бы отправить кого-нибудь из гильдии, а поехала сама». Хин смутилась от подразниваний своей сестры. «Перестаньте. Сейчас не до этого. Ты всегда меняешь тему, когда тебе нечего сказать. Ты что, все еще с ним? Заместитель главы гильдии». «Ладно, ладно, молчу. Так что случилось?» Хирен, поняв, что зашла слишком далеко, спросила: «В чем дело? Вам нужно спуститься на цокольный этаж. У нас серьезная проблема». «Хорошо, я сейчас спущусь». Хирен, услышав встревоженный голос Хин, забеспокоилась и повесила трубку. Джан Хён, чьи чувства были обострены, услышал их разговор, хотя Хин говорила тихо. Он усмехнулся, услышав разговор сестер. Только что Хин смущалась от шуток сестры, а теперь стояла перед ним с каменным лицом. Хотя это каменное лицо было покрыто тонким слоем сахара, который мог растаять в любой момент. «Чему вы улыбаетесь?» – спросила Хин. Она говорила тихо, и на таком расстоянии ее было трудно услышать, поэтому она не поняла, почему он смеется. «У вас хорошие отношения с сестрой. А, вы слышали? Я не специально. Энну, заместитель главы гильдии, любит пошутить. Мы с вами просто коллеги, не поймите неправильно». Хин больше волновало содержание разговора, чем то, что он его подслушал. «Мы с вами действительно просто коллеги, будущие товарищи по команде». «Да, мы коллеги», — ответила Хин, и Джан Хёну показалось, что она немного расстроилась. Если он концентрировался, то мог слышать разговоры охотников в соседней комнате, а если еще больше напрягал слух, то мог слышать звуки с поверхности. «А, она уже идет». «Что? Кто идет?» Джан Хён повернул голову к двери, и Хин последовала его примеру. Вжух, дверь открылась. Вошла Сон Хирен. «Хин, что случилось? Зачем ты меня позвала?» Она была не менее красива, чем ее младшая сестра. Увидев Джан Хёна, она улыбнулась ему. «Здравствуйте. Моя сестра много о вас рассказывала. Говорила, у вас какой-то особый навык. Здравствуйте. Раз уж вы здесь, значит, вы подписали с нами контракт». Хирен хотела продолжить, но, увидев что-то огромное за спиной Джан Хёна, замолчала, как и Хин до этого. «Что за? Че, что это такое?» Она указала пальцем на огромного волка, не веря своим глазам. Хин успокоила ее. Джан Хён хочет продать его нам. Я как раз из-за этого вас и позвала. Она указала на Джан Хёна. Вы действительно хотите продать его нам? А, может, не стоит? Нет. Пожалуйста, продайте. Мы обязательно купим его. Глава 16. Ха-ха-ха миллионов. Хирён хотела взять Джан Хёна за руку, но Хин встала между ними, раскинув руки. Вы слишком близко. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию, заместитель главы гильдии. А, но ты же тоже стоишь рядом с ним. Я его коллега, так что все в порядке. Тогда и я могу стоять рядом, я его начальник. Так сколько? Спросил Джан Хён. Хирён, услышав его вопрос, прекратила припираться с сестрой и стала серьезной. Можно мне осмотреть его? Да. Хирён внимательно осмотрела огромного волка и, поглаживая подбородок, начала оценивать его. Она была серьезнее, чем когда-либо. 1 миллиард? 2 миллиарда? Он не знал, какую сумму она назовет, но это точно будут миллиарды. Ему было достаточно денег, чтобы съехать из своей тесной квартирки. Хотелось бы продать его подороже. Она думала так долго, что он начал волноваться, что она предложит слишком мало. Но если цена будет низкой, он просто достанет еще одно тело монстра. Джан Хён был охотником Е-ранга и не разбирался в ценах на артефакты и монстров С-ранга и выше. Может, у него есть какие-то повреждения? Он достал из-под пространства самое целое тело, которое у него было. Честно говоря, тогда он был немного не в себе. Он убивал монстров уровня стихийных бедствий, не получая ни царапины, просто чтобы скоротать время. Он делал все, что угодно, лишь бы не сойти с ума от скуки, как солдат на последнем году службы. 10 миллиардов, как вам? Наконец сказала Хирён. Что, 10 миллиардов? Переспросил Джан Хён, удивленный такой большой суммой. 10 миллиардов? А, нет, добавлю еще 5, вдруг сказала Хирён. 15 миллиардов. Он рассчитывал на 1-2 миллиарда, но никак не на 15. В прошлой жизни он и мечтать не мог о таких деньгах. Хм, Джан Хён сделал вид, что думает, поглаживая подбородок. На самом деле, он пытался успокоить бешено бьющееся сердце. Он не знал, много это или мало, но чувствовал, что может получить больше. Чем больше денег, тем лучше. 20 миллиардов и 10% акций Валькирии, предложила Хирён. Хин удивленно посмотрела на сестру. 10% акций Валькирии, это очень много. Это был второй по величине пакет акций после семьи главы гильдии.